Глава 11. Дети росли, а маленький город Плин ширился и становился краше. Плин был уже не тем, каким Джанет знала его девочкой и каким видела с вершины холма в утро своей свадьбы. Былая атмосфера тишины и покоя, казалось, исчезла, как исчезла и приютившаяся у подножия холма деревушка, где во время прилива воды гавани подбирались чуть не к дверям домов. В былые дни гавань зачастую пустовала, если не считать нескольких рыбачьих люгеров, принадлежавших местным жителям, и когда мужчины возвращались с рыбной ловли или спускались по окончании работы с полей, то частенько задерживались у ограды двора кумбы, чтобы поболтать, дымя трубками. На камнях сушились сети, и ничто не привлекало взгляда, кроме чаек, ныряющих за рыбой в воду, дыма, вьющегося из труб соседних домов, да женщин, поджидающих на пороге. Порой грачи тучей взмоют с деревьев над домом сквайра Трелани и закружат в воздухе, клича друг друга. Первое время после свадьбы Джанет с Томасом нередко бродили летними вечерами в полях над Плином, любуясь оранжевыми узорами, которые солнце рисовало на воде. Тогда ни единого звука не долетало из гавани, разве что время от времени легкий всплеск весла, когда кто-то вызволял свою лодку из водорослей, плывя вдоль высокого берега в полмир. Они смотрели, как темный силуэт лодки медленно сливается с тенью опускающихся сумерек. На какое-то мгновение солнце освещало дальний холм вспышкой пламени. Она отражалась в окнах домов Плина и весело играла на шиферных крышах. И тут же садилась за высоким маяком, стоящим на голой скале над пенитинскими песками. На воде догорали последние краски дня. Колосящаяся рожь золотилась в гаснущих лучах солнца. Плин погружался в тишину. Лишь изредка доносился из темноты чей-то далекий крик или собачий лай с фермы в Полмерской долине. По воскресеньям колокола Ленокской церкви созывали жителей Плина к вечерней молитве, и те, поведущие через поля тропинки, шли в церковь за Полмером. Перед ужином молодые люди, влюбленные или такие же, как Джанет и Томас, молодожены, поднимались по крутому холму к развалинам замка и ждали восхода луны. Наконец она появлялась, белая, призрачная, и высвечивала на воде магическую дорожку, которая тянулась к самому горизонту и походила на указующий перст. Таковы были мир и покой, царившие в Плине, затерянном в глуши, вдали от городского шума. Затем мало-помалу все стало меняться. Было открыто значение фарфоровой глины, и началось строительство шахт. У самого устья реки возвели грубые пирсы, на которые свозили глину. За глиной приходило множество судов, и гавань теперь часто представляла собой лес мачт, ожидающих своей очереди, чтобы подойти к пирсу. Жители Плина бурно радовались росту их города, ведь торговля принесет им процветание и богатство. Ворчали только недовольные переменами старики. «К чему нам эти корабли и глина?» — брюзжали они. От них с утра до ночи в гавани только и слышно, что ляск да скрежет. Почему бы им не оставить Плин в покое? Склон холма застроился новыми домами, более солидными и основательными, чем старые коттеджи у воды с высокими занавешенными портьерами окнами. Затейливые решетчатые окна коттеджей сочли старомодными и грубыми. Крыши стали крыть не мягким серым шифером, а черным блестящим железом. На троне теперь была королева Виктория, и в гостиных Плина висели ее портреты, на которых она была изображена рядом с принцем-консортом. Из сонной ленивой гавани Плин превратился в деловой порт, и воздух над ним полнился скрипом кораблей и шумом погрузочных работ. Корабельная верфь Томаса Кумбы была очень важна для Плина. Из ее дока теперь выходили крупные суда. Корабли водоизмещением больше 100 тонн, шхуны, баркентины. Томасу было уже 48 лет, Характер его мало изменился, но работа давала о себе знать. Плечи его ссутулились, под глазами появились усталые морщинки. Думал он только о своем деле и о положении, которое оно принесло ему в Плине. Он был предан жене и семье, но дело стояло для него на первом месте. Они по-прежнему жили в доме под плющом. Здесь ничего не изменилось. Не изменилась и большая теплая кухня, где вся семья собиралась за столом во время еды. Мэри помогла матери сшить новые портьеры для гостиной, а в углу этой комнаты появилась физгармония, на которой Мэри научилась играть. Сэмюэль стал работать вместе с отцом на верфи и проявил себя таким же добросовестным и сметливым работником, каким в его возрасте был Томас. Он действительно стал правой рукой отца, и Герберт, стараясь во всем походить на брата, учился у него мастерству. Возможно, вскоре на вывеске над верфью появится новая надпись «Томас Кумбе и сыновья». Эта мечта никогда не покидала Сэмюэля и Герберта. Мэри продолжала жить в доме под плющом. Она была все такой же веселой, услужливой и не желала для себя ничего лучшего, чем остаться там навсегда и заботиться об отце и братьях. Филипп, похоже, не испытывал желания со временем присоединиться к братьям на верфи. Это был до странности скрытный мальчик, водивший компанию со своими собственными друзьями и занятый собственными мыслями. Говорил он мало и большую часть времени проводил за чтением в углу. Лизе уже исполнилось 10 лет, и эта славная добрая девочка, которая, казалось, радуется всем окружающим, была в семье общей любимицей. А Джозеф? В свои 18 лет он был выше отца и братьев. У него были мощные квадратные плечи и широкая грудь. За исключением Лизи, он единственный из всех Кумбы был темноволос. Волосы у него были густые и курчавые. На щеках уже пробивались бачки. И выглядел он старше своего брата Сэмюэля, которому шел 22-й год. Осторожности он еще не научился. В Плине не было ни одного мужчины, с которым он не готов был подраться ради одного удовольствия. И не случалось ни одной дикой выходки, где он не был бы зачинщиком. При упоминании имени Джо Кумбе старики только головами качали. Девушки Плина, когда он смотрел на них в церкви, заливались краской, чего он явно и добивался, и, собираясь в стайку, хихикали и взволнованно шептались, когда он проходил мимо них по улице. «Как бесчестно он обошелся с Эмми Типпет!» — шептала одна. «Ах, а теперь, говорят, он занялся Полли Роджерс!» — шептала другая. И они принимались гадать, кто окажется следующей жертвой. Что, если одна из них? Тайный огонь желания загорался в их сердцах, и погасить его было выше их сил. Джозефу было самое время уходить в море. Именно это он и собирался сделать. Совсем скоро он поступит юнгой на Фрэнсис Хоуп, капитану Коллинзу, мужу Сары Коллинз. Джозеф чувствовал, что мечта всей его жизни близка к осуществлению. Уйти в море, бросить Плин и его скучных, сварливых людишек, которые вечно мешали ему делать то, что хочется. Он не боялся, что на Баркентине придется вести трудную жизнь, терпеть грубое, хуже, чем с собакой обращение, долгие часы проводить в промокшей насквозь одежде, довольствоваться скудной пищей и несколькими часами сна в сутки. Это жизнь настоящего мужчины, и, несмотря на необходимость с утра до вечера подчиняться чужим приказам, вольная жизнь. Он смеялся над Сэмюэлем и Гербертом, которые, проведя целый день на верфи, возвращались домой такими довольными и гордыми собой. Что знают они о настоящей работе? Ледяной вихрь и пропитанные морской водой паруса, скользкие палубы во тьме, жесткие режущие пальцы канаты, волны и ветер, восставшие против твоей жизни, крики и проклятия грубой команды. Никто из близких не завидовал ему. Никто, кроме Джанет, его матери. В свои 42 года Она не изменилась. Время не сказалось на ней. Не было у Джанет ни морщин под глазами, ни седых прядей в волосах. Родив шестерых детей, она по-прежнему оставалась стройной, как молодая женщина. Глаза были дерзкими и бесстрашными. Подбородок еще более решительным, чем прежде. Только она завидовала Джозефу. Ничего не желала она так страстно, как быть с ним рядом на его первом корабле, делить с ним все лишения и опасности. Еще прежде, чем он пришел к ней, прежде чем родился, она знала, что море призовет его к себе, как призвала бы и ее, будь она мужчиной. Она гордилась тем, что Джозеф станет моряком, но сердце ее холодело от боли при мысли о расставании. Она презирала себя за эту слабость, она, никогда не боявшаяся ни смерти, ни опасности. Рассудок говорил ей, что дух ее последует за Джозефом, но тело ее требовало его тела. Ей было невыносимо сознавать, что его глаза уже не засветятся при встрече с ее глазами, что голос его уже не коснется ее слуха, что руки его уже не обнимут ее плеч. Она должна бороться с этой слабостью, бороться всеми силами, которых ей не занимать, бороться и победить самое себя. Она не пыталась скрыть свою боль от Джозефа. Они никогда ничего не скрывали друг от друга. В эти последние дни они мало разговаривали. Делали вид, будто слишком заняты новой одеждой для Джозефа. Джозеф ни секунды не сидел на месте. Чтобы не думать, он носился по окрестностям, на Полмерской ферме подрался с сыном фермера и едва унес ноги от работников. За один день переспал с тремя девушками Плина и тут же о них забыл. На верфи он отвлек от работы отца и брата, которые были заняты на строительстве нового судна. Испортил кексы, которые Мэри испекла на ужин. Спрятал куклу Лизи за физгармонию, откуда она не могла ее достать, сгреб в охапку книги Филиппа и бросил их на дно высохшего и давно заброшенного пруда в дальнем конце сада. В таком буйном настроении его еще никогда не видели. Он пел и кричал во весь голос, сломал стул в гостиной, дом сотрясался от наводимого им шума и топота. «Пока ты не уедешь, здесь не будет покоя!» — в негодовании крикнула Мэри. «Ура, ура, еще только один день!» — бушевал Джо. Его глаза сияли, волосы рассыпались по лицу. Одна Джанет понимала, то был последний слепой вызов, демонстрация мнимой силы. И всякий раз, когда он через комнату бросал на нее дикий, горестный взгляд, в нем горело «Я люблю тебя! Люблю! Люблю!» Он увидел, как она опустила голову, кровь отхлынула от ее лица, и на нем появилось выражение неизбывной муки. Она стиснула руки и, отвернувшись, посмотрела на огонь. «Осторожнее с горячими тарелками, Мэри!» — сказала она твердым голосом. Джозеф больше не мог выносить этого. Он выбежал из комнаты, бросился вон из дома и, громко богохульствуя, стал как безумный взбираться по крутому холму к скале. Слезы бессильной злобы текли по его щекам. Ветер клонил деревья, раскачивал кусты, в дальних полях жалобно блеяли овцы. Но он не замечал ничего вокруг и видел только лицо Джанет, ее темные глаза, глядящие в его глаза. У себя на лбу он чувствовал ее холодные руки, слышал ее тихий голос, произносящий его имя. Ему чудился звук ее шагов, шуршание ее юбки. Он вспоминал силу ее рук, на которых она качала его маленьким мальчиком, ее чистый сладкий запах, который он вдыхал, прижимаясь головой к ее груди. Вспоминал, как смотрел на нее снизу вверх, держал ее за руку, как бежал со всех ног, чтобы забраться к ней на колени и прошептать ей на ухо какой-нибудь вздор. Как она опускалась перед его кроватью, чтобы его успокоить, а Сэмюэль и Герберт тем временем спали в углу, как убитые. Как они смеялись и шептались в темноте, словно заговорщики. А потом он смотрел, как она, подобно бледному призраку, выскальзывает из комнаты, прикрывая рукой свечу. Ее глаза сияют, а к губам прижат палец. Джозеф добрался до вершины скалы, упал ничком и стал рвать землю руками. Он стонал и бился, словно от физической боли. Проклятие! Проклятие! Проклятие! А тем временем в доме под плющом Джанет сидела во главе стола, и семья собиралась к ужину. Томас, нахмурясь, огляделся по сторонам. «А где Джозеф? Из-за завтрашнего отъезда парень так обезумел, что теперь с ним и вовсе не сладишь». «Оставь его в покое», — мягко заметила Джанет. «Наверное, он у себя в комнате и кончает собираться». Она отлично знала, что он убежал из дома и сейчас клянет все на свете у развалин замка. «О, нет! Вовсе нет!» — вставил Филипп, ухмыляясь. «Он как угорел и помчался на холм, и сейчас целуется на прощание с какой-нибудь из своих девчонок». «Самое время уходить в море», — задумчиво пробормотал Томас. Джанет через стол посмотрела на младшего сына. «Что за странный врожденный изъян заставляет его временами быть таким подлым и хитрым? Он единственный из ее детей, кому она не доверяет. Способнее и умнее остальных, но в характере у него есть что-то такое, что заставляет ее содрогаться. Сейчас он вполне безобиден, но когда станет мужчиной, что тогда? Не в том ли причина его отличия от остальных?» — размышляла Джанет, что после его рождения она была очень слаба и не могла кормить ребенка грудью, поэтому она никогда не чувствовала его совсем своим. Она отвела взгляд от Филиппа и взглянула на часы на стене. Джозеф, конечно, придет голодный. Она знала, что в этот последний вечер ему будет неприятно сидеть за столом со всей семьей, и он захочет остаться с ней наедине. В этот момент в комнату вошел Джозеф. Его одежда была в грязи, а на щеке проступала уродливая красная метка. Джанет знала. Это означает, что он плакал. Все посмотрели на него. Они подумали, что он, наверное, поранился об изгородь. Только Филипп тихо, словно про себя, рассмеялся. «Неужели она так здорово тебя расцарапала?» — спросил он. «Филипп, замолчи!» — резко оборвала его мать и протянула Джозефу его тарелку. Джозеф молча сел и за весь ужин не проронил ни слова. Остальные не обращали на него внимания. Они привыкли к странным переменам в настроении Джо. Когда убрали со стола, все, как обычно, по вечерам расселись вокруг камина. Джанет и Мэри взялись за рукоделие. Маленькая Лиззи училась у сестры новому узору. Казалось, она единственная из всех замечала страдания в глазах матери и Джозефа. Один раз она даже прошла через комнату и сжала руку брата. Джозеф с удивлением посмотрел на нее и первый раз в жизни заметил, что выражением лица она очень похожа на Джанет. Он слегка потянул сестру за кудряшки и улыбнулся. «Я обязательно привезу тебе новую куколку», — сказал он ей. Томас сидел в своем кресле напротив жены с книгой в руках. Он прищурил глаза на мелкий шрифт и, пошарив в кармане, достал очки. Как стар он был в сравнении с тем Томасом, который 20 лет назад поцеловал Джанет на вершине Плинского холма. Однако сам он не замечал этой разницы. Герберт и Сэмюэль в углу комнаты чистили ружье Сэмюэля, Филипп считал деньги в своей копилке. Серебра у него всегда было больше, чем у остальных. Джозеф, засунув руки в карманы, стоял у окна, так что видна была только его спина. На стене тикали и покашливали старые часы. В камине лениво горел огонь. Томас закрыл книгу, откинул голову на спинку кресла и снял очки. Глаза у него слипались. Он вздохнул, широко открыл рот и смачно зевнул. «Пойду-ка я наверх, дорогая», — сказал он, обращаясь к Джанет. «Конечно, Томас», — ответила она. «Да и тебе, Лиззи, уже пора спать». В комнате девочек слышался легкий топот ножек Лиззи. В спальне над крыльцом тяжелые шаги Томаса. Время от времени громко поскрипывал дощатый пол. Один за другим остальные потянулись к своим кроватям, и вскоре Джанет и Джозеф остались вдвоем. Она отложила рукоделие и разворошила кочергой догорающие угли. В комнате было зябко и мрачно. Джозеф погасил лампу и задул свечи. Он раздвинул портьеры, и лунный свет вывел на ковре белый узор. Затем он пересек комнату и во тьме опустился на колени перед Джанет. «Ты знаешь, как сильно я тебя люблю!» — прошептал он. «Да, Джозеф». Он взял ее руку и поцеловал в ладонь. «Кажется, я никогда не понимал, что значит для меня потерять тебя». Когда он произнес эти слова, она опустила голову ему на плечо. «Но ты не теряешь меня, Джозеф. Это вовсе не расставание. Для тебя это возможность найти себя и жить той жизнью, которая тебе подходит. Вдали от тебя не жизнь, а горе и страдания, которые превратят меня в камень, пока я снова не окажусь рядом с тобой». «Замолчи, Джозеф. Я не позволяю тебе говорить такие вещи. Трусость недостойна мужчины, недостойна таких, как ты и я». Он впился ногтями в ее руку. «Ты называешь меня трусом, да?» «Да. Мы оба трусы, и мне стыдно за себя». Он протянул руку и взял Джанет за подбородок. «Я знал, что он будет высоко поднят», — улыбнулся Джозеф. «Но это ни к чему. Давай не будем храбриться в эти последние несколько часов, что нам осталось быть вместе. Сейчас для меня мало толку в храбрости. Я хочу пролежать здесь всю ночь, плакать у твоих ног и молиться на тебя, молиться тихо и молча». Он склонил голову, и Джанет, засмеявшись во тьме, поцеловала его в затылок. «И долго ты намерен оставаться таким ребенком?» «Всегда. Никогда. Не знаю. Почему я не мужчина и не могу идти с тобой рядом?» — вздохнула она. «Я проводила бы с тобой дни напролет и училась бы жизни моряка. Так и вижу, как судно кренится под ветром, как в штормовую погоду волны заливают палубу, а я босиком, с непокрытой головой и вкус соли на потрескавшихся губах. Ночью поцелую ветра и дождя, крики команды в темноте, а потом вдруг тучи расходятся, на небе ярко сияет белая звезда. «Пойдем со мной», — сказал он. «Я найду для тебя одежду, скажу, что ты Сэм. Пойдем, чтобы я не был один». «Ты никогда не будешь один, Джозеф. Обещай мне, что ты никогда не будешь один». «Так точно. Обещаю». «А твои носки? Ведь их надо штопать. И кормить тебя не будут как следует. Ах, страшно даже подумать, как ты будешь там без меня. Мама, дорогая, любимая, все будет в порядке. Посмотри, теперь я настоящий храбрец. А ты вся побледнела и дрожишь, как ягненок в поле». Он поднял ее на руки и стал тихонько покачивать. «Ну и где же твой гордый подбородок?» «Все это притворство. И так было всегда, всю жизнь», — прошептала она. «И ты это знаешь, верно?» Она рассмеялась сквозь слезы. «Перестань, перестань же», — сказал он. «Ведь мы так здорово говорили о храбрости. Послушай, что бы я ни делал и где бы ни находился, каждую ночь в этот час я буду искать на небе звезду. И если решу, что хоть одна звезда указывает пальцем на Плин, я буду закрывать глаза и желать тебе доброй ночи. Джозеф, что навело тебя на эту мысль?» «Сегодня вечером у развалин замка она сама пришла ко мне и принесла утешение. Когда я буду в море, ты в это же самое время будешь высовываться из окна своей комнаты над крыльцом, и звезда, которая будет стоять прямо над тобой, будет той самой звездой, на которую смотрю я. Я запомню, Джозеф. каждую ночь. А ты сам не забудешь? Никогда. Никогда. Она взяла его лицо в руки и улыбнулась. Лунный свет тенью пробежал в его глазах. Мой малыш. Мой дорогой. В камине опадал пепел. На стене медленно торжественно тикали часы. На следующий день дул северный ветер, и хотя было воскресенье, капитан Коллинз твердо решил отчалить с вечерним отливом. Вещи Джозефа были доставлены на борт и помещены рядом с его койкой в носовом кубрике. Вся семья спустилась в порт, чтобы проводить его и пожелать ему счастливого плавания. Томас тепло пожал сыну руку и, пожалуй, слишком старательно высморкался, когда увидел, как он вместе с другими матросами спускается в шлюпку и отплывает к кораблю. Томас любил своего красавца-сына и, несмотря на все его буйные выходки, гордился им. Сэмюэль, Герберт и Филипп хлопали брата по плечу, в шутку называя заправским моряком, а сам он до конца остался верен смеху и шуткам. Мэри украдкой положила ему в карман пару шафрановых булочек, а Лизе подарила букетик белого вереска, который нарвала на холмах. Джанет стояла немного поодаль и спокойно разговаривала с кем-то из знакомых. Джозеф тоже не решался подойти к ней, отпуская в разговоре с отцом какие-то веселые замечания по поводу погоды. Проходили последние минуты. Нет, уже летели. Все быстрее, быстрее уносились они в беспощадном потоке времени. Джозеф сделал шаг в сторону Джанет. Шлюпка была готова отчалить кораблю, ждали только его. Джозеф схватил руки матери и торопливо, порывисто поцеловал ее в шею под ухом. «Я не могу собраться со словами», — пробормотал он. «Было что-то, много чего, что я собирался тебе сказать. Все вылетело. В моей голове нет ни одной мысли». Он тяжело сглотнул. Джанет смотрела поверх его головы. Казалось, в ее сердце не было ни единого чувства. Ее члены окаменели, язык отказывался двигаться. Она заметила, что у Мэри капор съехал на бок, отчего у той был глупый вид, словно у пьяной. Не забыть бы сказать ей об этом. «Да», — только и промолвила она. «Не. Не простудись. Не заболей. Не забудь, что вечерами уже прохладно», — сказал он ей с отчаянием в голосе. «Нет. Ах, нет!» — Джанет с удивлением слышала собственный голос, глухой и холодный. «До свидания!» Она с ужасом посмотрела на него, ее глаза пожирали его лицо, руки нелепо вцепились в шаль. «Ты уезжаешь!» Он отвернулся от нее и с воплем соскочил в шлюпку. «Наляжем на весла, помчимся, как черти!» Шлюпка заскользила по воде, и он исчез. Неожиданно, призывая на вечернюю молитву, зазвонили колокола Ленокской церкви. Обычно они звучали светло и мягко, навевая покой и умиротворение, но сейчас гремели громко и яростно. Страшные, монотонные, неумолимые в своем нескончаемом призыве, звучали они в ушах Джанет, сливаясь в дикое смешение звуков. Томас подошел к ней и взял за руку. «Тебе дурно, дорогая?» — ласково спросил он. «Не тревожься за парня. Уверен, он скоро встанет на ноги». Не в состоянии вымолвить ни слова, она молча покачала головой и закрыла уши руками. «Это все колокола!» — неожиданно воскликнула она. «Неужели они никогда не умолкнут? Никогда?» Дети с любопытством смотрели на мать. «Мама, дорогая, идем в церковь», — сказала Мэри, «и все вместе помолимся, чтобы Джо вернулся к нам целым и невредимым». Томас достал часы. «Пора отправляться», — неуклюже начал он. «Насколько я помню, мы за всю нашу жизнь ни разу не опаздывали». Они стояли у причала, кучка добрых, нерешительных людей, которые далеко не одинаково воспринимали случившееся. Джанет запахнула накидку и застегнула ее под подбородком. «Нет, мы не должны опаздывать». Покинув порт, они свернули к холму. Колокола ненадолго смолкли, но их сменил другой звук, на сей раз доносившийся из гавани — ляск и скрежет цепей. Фрэнсис Хоуп поднимала якорь. Кумбы поспешили к ведущей через поля Гати. Они старались говорить легко и естественно, но все видели молчаливое горе матери. Бедняга Томас, желая взбодрить и утешить ее, сделал только хуже. «Хм, что ж, нам, конечно, будет не хватать парня в доме, его голоса. Без него дом покажется совсем другим». Колокола снова зазвонили. Резко, настойчиво. Джанет старалась не допускать этот звук в свои мысли, старалась вообще ни о чем не думать. Стояла осень, ее и Джозефа любимая пора. Хлеба созрели и были убраны. Осталось лишь короткое колючее жневье, которое цеплялось за ноги. Кусты шиповника и боярышника были усеяны красными плодами. В садах Плина клонили долу свои гроздья пунцовые фуксии. Внизу, в Полмерской долине под Ленокской церковью, золотистый папоротник доходил до пояса, и мягкий лишайник льнул к стволам деревьев. С ферм пахло навозом и горьким дымом, поднимавшимся над кострами, на которых сжигали опавшие листья. Набухший ручей с громким журчанием бежал по плоским серым камням. Вечер был пасмурный и холодный. С реки начинал подниматься туман, и его первая взвесь висела в воздухе. В ветвях вяза подле церкви пел дрозд, и в его осенней песне звучали ноты более сладкие и щемящие душу, чем весной. У церковных ворот все члены семьи Кумбы обернулись и посмотрели на гавань. Корабль был уже далеко от земли, и все паруса подняты. Его нос был обращен к горизонту. Плин остался позади. Еще немного, и в наступающих сумерках земля за его кормой станет похожей на размытое пятно, и все огни поглотит тьма. «Вот Джозефа уже почти не видно», — вздохнул Томас. Корабль птицей скользил по гладкой, спокойной воде. Колокола замолчали. Джанет Кумбе первая вошла в церковь. Муж и дети последовали за ней. Всю службу она была молчалива и безучастна. Луч заходящего солнца осветил западные окна. Она знала, что этот же луч пересекает путь уплывающего корабля. В маленькой церкви царили мир и покой. Простояв века, она все еще хранила следы присутствия людей, которые преклоняли в ней колени в давно ушедшие времена. Ее камни были истерты коленями смиренных, ныне покоящихся в могилах прихожан, чьи имена погребены и забыты. Придет день, и те, кто молится здесь, рядом с Джанет, в свой черед обретут такой же ничем не нарушаемый покой. Сейчас, вслед за священником, они шепчут молитвы. Джозеф на своем корабле думает о преклонивших колени в Ленокской церкви и о бледном лице матери, обращенном к стрельчатому окну. Фрэнсис Хоуп плыла вперед, подняв высоко над морем свою корму, и свежий ветер свистел в ее надутых парусах. В Ленокской церкви громкие голоса поющих уносились под старые своды, и приглушенное эхо вторило и им, и печальным звуком органа. «Иисус, любовь моя, охрани своей рукою, ибо волны бытия подступают грозно воя, огради и защити, мой единственный Спаситель, и прими в конце пути душу в мирную обитель». Джанет пела вместе со всеми, но сердцем была далеко и от звуков гимна, и от людских голосов, и от склоненных голов, и от мерцающих свечей. Видела она только звезды небесные, да корабельные огни на глади пустынного моря.